Глава 30. Кейн проводил взглядом Дженну и Чеда, которые направились к машине, припаркованной у фасада спортивного комплекса, и тяжело вздохнул. В последнее время в сонном городке Black Rock Falls творилось настоящее безумие. Интересно, долго ли еще Дженна выдержит? Полгода назад она сама чуть не погибла от рук двух братьев, психопатов-убийц. Они втерлись к ней в доверие и преследовали. От жестокости убийств, которые совершали эти безумцы, становилось дурно. И вот спустя 6 месяцев Дженне приходится иметь дело с очередным маньяком. Подошел Вулф, и Кейн осторожно произнес: «Я беспокоюсь за Дженну. Она сильная, но не так давно ее саму поймали и держали в плену двое убийц. Ни перед нами, ни перед кем-то еще она не раскроется. Может, тебе надо побольше с ней сблизиться? Не переспать, нет. Просто ей нужно сильное плечо, на которое можно опереться. У всех есть предел, даже у тебя. Она уважает чувства, которые у меня еще остались к жене, а работа все усложняет». Кейн поморщился. «Вот погоди, наступишь ей на хвост у нее в кабинете, и она тебя осадит, мало не покажется. Запомню, на хвост наступать нельзя». Кейн потер подбородок. «Меня ее задиристость восхищает. Дженни по плечу и сильнейший противник». «Но тихоней ее точно не назвать», — согласился Вулф, опустил сумку на землю и устало выдохнул. «Забудь ненадолго про нее. Мне надо звякнуть домой девчонкам, а потом я еду в похоронное бюро. Хочу поскорее провести вскрытие. Время смерти установить получится с некоторым огрехом. Зависит от того, сколько убийца продержал жертву в горячей воде перед тем, как уложил на трамплин». Затем он махнул рукой в сторону Дженны. «Если так за нее тревожишься, езжай вместе с ней к родителям жертвы. Если они захотят увидеть дочь, то, боюсь, придется подождать, пока я закончу. Скорее всего, до утра. Я дам знать, когда все сделаю». «Как ты держишься, когда приходится вскрывать детей?» «Неважно, кто у меня на столе. Им всем нужна моя помощь. Я — голос, который рассказывает их историю и призывает убийцу к ответу». Взгляд Вулфа был холоден и тверд. «Они заслуживают уважения. Для меня они никакие не безымянные жертвы. Даже Джейн Доу — их имя, пока не узнаем настоящее». Он пожал плечами. «Злит это или печалит? Ты не представляешь, как сильно. Я видел, на что мужчина способен на войне, лишь бы защитить свою страну. Но когда кто-то пытает ради забавы, то и у меня внутри все переворачивается». Он мотнул головой в сторону Дженны. «Прими совет и не оставляй ее сегодня. Дженна ходит по канату над пропастью, и ей нужен друг». «Сделаю, что смогу». Кейн пошел к Дженне и подождал немного в стороне, пока она говорила с мужчиной, предположительно отцом Чеда. А когда тот уехал, подошел ближе. «Я бы хотел поехать с тобой к родителям Кейт, а потом мне нужно будет сбежать от ужаса последних 2 дней. Пойду домой и на время все забуду. Может быть, гляну какой-нибудь дурацкий фильм». Дженна посмотрела на него так, что стало ясно. Мысленно она сейчас где-то в другом месте. А потом обратила взгляд на спортивный комплекс и вздрогнула. «Я чувствую, что убийца еще здесь. Следит за нами. А вдруг их двое? Я ведь и прежде ошибалась, так?» Кейн взял Дженну за руку, опасаясь, что у нее невыявленное посттравматическое расстройство. «С чего ты решила, что он за нами следит?» «Когда Чет пришел сюда, то позвонил Кейт и услышал неподалеку рингтон». Дженна взглянула на Кейна со страхом. «Убийца затаился тут и ждал, как Чет отреагирует на смерть подруги». Дженна не стала отталкивать Кейна, и тогда он нежно сжал ее ладонь. «Я осмотрел поблизости все. Переходы заперты на замок. Наверняка он был в водном центре, но перед нашим приездом скрылся». «Как? Чет никого не видел, а ворота были заперты». Она обернулась на лес у противоположной стороны дорожки. «Спорю, он там и смотрит на нас». «Давай проверим. Полезай в машину». Он открыл дверцу внедорожника и сел за руль. Двигатель мощной машины с ревом ожил. Кейн немного сдал назад и зажег фары. Тьму зарослей на 50 с лишним футов пронзили 2 луча белого галогенного света. Из крон облаком выпорхнули сбитые с толку летучие мыши. Но и только. Убийца давно ушел. Он не стал бы рисковать, сидя тут. Кейн заглянул в измученное лицо Дженны. «Говорим с родителями, а потом я везу тебя домой. Там берешь свои вещи и идешь ко мне. Посмотрим кино». «Зачем?» — смущенно уставилась на него Дженна. Кейн пожал плечами. «Мне надо на несколько часов забыть о работе, желательно в хорошей компании. А не то совсем рехнусь». «Ты? Рехнешься? Да брось». Дженна снова перешла в режим шерифа и насмешливо фыркнула. «Когда вы с Вулфом рядом, температура в комнате даже летом падает ниже нуля». Она обернулась, но из-за теней выражение ее лица прочесть было трудно. «Хотя выпить вина и посмотреть фильм не откажусь. Мне не терпится сказать Мэгги, что крутой парень вроде тебя любит смотреть ромкомы». Развернув машину, Кейн поехал в сторону ворот. Работа предстояла очень трудная, и он подумал, что пока есть время, надо как-то поддержать непринужденную атмосферу. Например, и дальше подшучивать друг над другом. «Я создал чудовище», — улыбнулся Кейн. «А впрочем, ладно. Как только Мэгги разнесет эту весть по всему городу, все узнают, что я на самом деле чуткий и нежный». «Удачи!» — Дженна сжала его руку. «Думаю, когда скорая уедет, ворота кампуса надо будет запереть». Кейн остановился у тротуара. «Да, я еще ленту натяну, чтобы дети не ходили, и поставлю в известность декана. Хотя он наверняка сейчас в отпуске». Кейн обернулся к Дженне и спросил. «Вызвала кого-нибудь для поддержки Брайтов?» «Еще нет. Не нашла в телефонном справочнике никого по фамилии Брайт. Уже поздно. А кто-нибудь из местных был бы идеальным вариантом». Она задумчиво нахмурилась и сказала. «Мне кажется, преподобный Джонс здорово помог Паркерам. Обе семьи ходят в одну церковь, и так уж вышло, что у меня есть номер преподобного». Она достала сотовый, и зажегшийся экран осветил ее встревоженное лицо. «Как думаешь, стоит ему позвонить?» «Раз уж нет номера родственника, то преподобный — лучший вариант». «Хорошо. Спросить его точно не помешает». Дженна покачала головой и позвонила Джонсу, попросив встретить их у дома Брайтов. Когда скорая и Вулф наконец уехали, Кейн прошел к воротам, чтобы их запереть, и заметил недалеко от въезда раздавленный бутон. Тогда он вошел за ворота, нагнулся и присмотрелся. Цветок был похож на те, что нашли возле тела Кейт, и Кейн поместил его в пакетик для улик. Затем прошел к деревьям у обочины длинной подъездной дорожки. Посветив себе фонариком, осмотрел кромку рощи. Увидел небольшой пятачок взрытой земли и корни. «Так вот где он собрал цветы», — вслух подумал Кейн и огляделся. Обнаружил в рыхлой земле отпечаток маленькой ноги. Достал сотовый и, поставив собственную ногу рядом для сравнения размера, сделал снимок. Если это след Кейт, а Кейн в этом не сомневался, то выстраивалась четкая цепочка событий. Кейн вернулся к воротам и, наклеив ленту поперек створок, сел за руль. «Нашел что-нибудь?» Дженна пристально и напряженно посмотрела на него. «Цветок. Убийца принес букет с собой. А значит, действовал с умыслом. На месте последних двух преступлений тоже оставили цветы. Он откуда-то знал, что Кейт придет к бассейну. И в котором часу тоже. А может, он просто следовал за ней?» «В роще кто-то собирал цветы. Там рыхлая земля, а в ней отпечаток небольшого размера. Если это след от сапожков Кейт, значит, она прошла через рощу после того, как убийца сорвал цветы. Рискну предположить, что она явилась в половину седьмого, как и хотела с самого начала. Думаю, когда установим время смерти, поймем точнее. Но Чет же говорил, что собирался встретиться с ней в половине девятого. Пришел и обнаружил ее спустя несколько минут. Убийце понадобилось бы много времени, и насладиться он хотел каждой секундой». Кейн с отвращением покачал головой. «Ты упоминала, что Чет получил сообщение в чат-руме онлайн-игры, и в нем предлагалось встретиться не в половине седьмого, а в половине девятого. Откуда же тогда, черт возьми, у убийцы было время, чтобы так поработать над Кейт? Понятия не имею. Глядя на рощу, Кейн побарабанил пальцами по рулю. У нас есть свидетельство того, что убийца прятался неподалеку. Чет слышал рингтон Кейт. Когда мы прибыли, никого в водном центре уже не было. Поверь, я там все тщательно осмотрел. У меня такая версия. Убийца наблюдал за Чедом. Потом перебрался в рощу, откуда и принял звонок. А после скрылся. Минуточку. Дженна обернулась и наморщила нос. А это значило, что она решает в уме какую-то задачу. Звучит логично. Но ты упускаешь одну важную деталь. Откуда вообще убийца знал, что Кейт придет в кампус? Она постучала себе по нижней губе. Надо спросить у Чеда, где и когда он пригласил ее на свидание. Он упомянул, что Эйми с Лукасом тоже знали о нем. Должно быть, убийца был рядом и подслушивал. Но Лукаса можно сразу исключить. У него алиби на время убийства Фелисити. А во время убийства Кейт Чед сам разговаривал с ним по телефону. Дженна тяжело вздохнула. Если убийца тот же человек, которого ищет полиция Хелены, то он настоящий ловкач. Если наш псих тот же человек, это все меняет. До сих пор все указывало на то, что он местный. Надо мыслить шире. Кто по работе быстро сближается с молодыми людьми и получает доступ к их личной информации? «Почти все из нашего списка подозреваемых», — ответила Дженна. Роджерс начал работать в школе с января. Оба ковбоя постоянно в разъездах. Лайонел Провайн открыл компьютерную лавочку где-то в декабре. Единственный, кто жил в городе с рождения, — это парень Фелисити, Дерек. Но и он постоянно ездит на соревнования с командой, которая в каждом городе проводит дня три, самое меньше. Она пожала плечами. Надо выяснить, у всех ли есть алиби на этот вечер. «Остается завхоз», — Кейн посмотрел на Дженну. «Дети в этом возрасте зависают в соцсетях и выкладывают там все подробности личной жизни. Мы понятия не имеем. Вдруг друзья Кейт рассказали кому-то еще о ее свидании с Чедом. Если так подумать, то знать могла вся соцсеть», — со вздохом сказал Кейн. «Похоже, работы у нас уйма». Он завел двигатель и направил машину к шоссе. Но на пересечении со Стэнтон-Роуд фары выхватили припаркованный у границы леса синий седан. Кейн сбавил скорость. «Странное место, чтобы машину оставлять. Ты видел ее тут, когда мы приехали?» «Не припомню. Ты же летел, как ужас, на крыльях ночи». Кейн остановился рядом с машиной и, выйдя из салона, осмотрел ее при свете фонарика. Внутри что-то шевельнулось, и Кейн потянулся к оружию, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Департамент шерифа! Покажите руки!» Подсвечивая себе фонариком, он направил глок на машину и очень осторожно приблизился к ней. В луче света увидел лицо Стива Роджерса. «Выйти из машины! Руки за голову!» Краем глаза он увидел, как к нему с оружием наготове идет Дженна. Раздвинул Роджерсу ноги и обыскал его. Не найдя оружия, развернул к себе. Роджерс был растрепан. На рубашке под мышками пятна пота. Верхняя пуговица на гульфике перепачканных джинсов расстегнута, а на ногах нет обуви. Заглянув в салон, Кейн увидел на пассажирском сидении ноутбук. «Что вам в такое время дома не сидится, мистер Роджерс?» «Услышал сирены и подумал, что что-то происходит. Вот и приехал посмотреть», — старательно отводя взгляд, ответил Роджерс. «Сидеть в машине — это же не преступление?» Кейн бросил взгляд на Дженну и пожал плечами. «Нет, но что-то вы какой-то возбужденный. Чем еще занимались? Ходили в лес на пробежку? Предпочитаете бегать босиком?» «Я ничем не занимался. Я услышал выстрелы и забыл обуться, когда выбегал из дому. Закон ведь не запрещает ходить босиком?» «Нет», — сурово посмотрел на него Кейн. «О каких выстрелах вы говорите?» «Я слышал грохот. Проверил с телефона местные новости, но в них ни о чем таком не сообщалось». Его тонкие губы дрожали. «Так что произошло?» Кейн пожал плечами. «Подростки пробрались на территорию колледжа и взорвали пару петард. Вот и все. тревожиться не о чем. Он открыл дверцу машины. «Может, вернетесь домой?» Подождав, пока он уедет, Кейн обернулся к Дженни. На переднем пассажирском месте у Роджерса лежал ноутбук. Сам он вспотел и запыхался, как будто бежал. Кейн вздохнул. «Боже, вот бы мне повод порыться у него в телефоне, проверить историю. Глянь вон туда, на краю дороги какие-то следы». Кейн посветил на травянистую обочину, и по следам они с Дженной вышли к роще. «Здесь кто-то парковался. Если Роджерс наш убийца, он мог прибежать сюда от самого колледжа. С другой стороны, ноги у Роджерса были чистые, хотя обувь он мог и снять. Видимо, он хотел понаблюдать, что происходит на месте. Потом думал уехать, но увидел наши мигалки, остановился и пригнулся, делая вид, что в машине никого». «Да», — Дженна слепо посмотрела на пустую дорогу. «А ведь, судя по словам Чеда, убийца был на месте преступления с 8:30 до 8:45. Может, стоило арестовать Роджерса?» «По подозрению в убийстве?» — покосился на нее Кейн. «Мы нашли его в машине, в окрестностях колледжа, спустя как минимум 30 минут после убийства, но без малейших улик, доказывающих его причастность. Адвокат обвинит нас в преследовании. Можно было бы изъять у Роджерса ноутбук, проверить на предмет детского порно или отмывания денег. Сама решай». Он устало расправил плечи и пошел к внедорожнику. «Как будем по нему работать?» «Пока оставим в покое, но в списке подозреваемых Роджерс только что сильно поднялся. Жаль, на него так мало улик, а то отдали бы его ноутбук Вулфу, проверить, чем он занимается. Повторюсь, судья нас за такое основание со смехом выгонит». Кейн выгнул бровь и спросил. «Ну, куда дальше?» «Сейчас забью адрес Брайтов в навигатор». Дженна достала блокнот и взялась за дело. «Известим родителей, что какой-то псих убил их дочь». «Есть, мэм!» — Кейн сел за руль и завел двигатель.